«Не оставляй меня, иначе пожалеешь», — прошептала Полина, глядя вслед Ярославу, которого вела за руку эта мерзавка. Он поменялся. Поменялся так сильно, что она не узнавала его. И даже чувствовала его иначе. Раньше он был для нее окном, из которого било утреннее солнце и за которым светилась нежная радуга, а теперь — холодная стена. Сколько ни стучись в нее, не откроют. Полина не могла понять, что и когда пошло не так. Не так, как она хотела. Приворотное зелье, добытое у Ольги, не сработало. Действие первого почти исчезло. Так не должно было быть. И Полина решила, что так и не будет. Она добьется своего. Или добьет Ярослава. Тонкие губы с темно-красной помадой тронула зловещая усмешка. Она была уверена, что у нее ничего не получилось из-за этой училки, которая мешала им со школы. Судя по всему, она обратилась к кому-то из магов, и этот маг снял действие приворота. А может быть, сама околдовала ее Ярослава. Слишком он был странным. Чересчур, будто сам не свой. Но Насте она дала понять, что знает обо всем. И дала день. От злости хотелось кричать, стонать, выть, но девушка сдерживала себя. Она хотела уничтожить соперницу с помощью магии и могла, но понимала, что сейчас ей нельзя этого делать. Иначе будут проблемы с орденом, контролирующим эти земли. Она ищет хранителя браслета. И не может привлекать внимание проклятых адрианитов. Да и Карл будет недоволен. Полина на негнущихся ногах поднялась на второй этаж и выглянула из окна в коридоре. Во дворе университета она увидела шагающих к стоянке Ярослава и Настю. Они подошли к красной машине и остановились около нее, допивая кофе и разговаривая о чем-то. Полина слабо улыбнулась. Даже издалека Ярослав был потрясающим. «Зарецкий склеил преподшу?» — услышала Полина мужской насмешливый голос и недовольно повернула голову. Рядом стоял сокурсник, с которым она не общалась. Ей было плевать, как его зовут и кто он такой, однако она улыбнулась через силу. «Видимо, да». «Интересно», — ухмыльнулся парень. «А я думал, он с тобой встречается». «Я тоже». «Малыш, да он тебя бросил ради преподши!» Без тени жалости протянул сокурсник, наблюдая за тем, как Зарецкий поправляет волосы Анастасии Владимировны. «Скоро об этом все узнают», — добавил про себя он, горя желанием хоть как-то напакостить недругу. «А что, весело будет, если все узнают, с кем он встречается». Полина сощурилась. Ярослав и Настя одновременно сели в его машину. Девушка при этом опустилась на водительское сиденье. С каких пор она водит автомобиль Яра? Наблюдая за ними, Маслова лишь уверилась в своих подозрениях. Эта тварь что-то сделала с ее Ярославом. О том, что она сама что-то сделала, Полина не думала. После того, как ее магическая энергия прорвалась наружу, многое в ней слишком сильно изменилось. И от прежней Полины Масловой мало что осталось. Неуемная, изломанная, какая-то неправильная любовь к Ярославу была отголоском прошлой жизни. По университету мы шли молча. Ярослав тащил меня вперед, ни на кого не обращая внимания, и выглядел очень воинственно. Только покинув здание, мы заговорили одновременно. «Что это сейчас было?» — спросил он нервно. «Что она тебе сказала?» — поинтересовалась в это же мгновение я. Этот вопрос терзал меня все время, что мы шли. «Отвечай!» Зарецкий остановился, я едва не врезалась в него, и посмотрел на меня снизу вверх взглядом, полным негодования. «Ты ее едва не поцеловала! Ты с ума сошла?» «Я?» — сузились у меня глаза. «Кто кого?» «К девочкам тянет. Мне хотелось придушить наглеца». «Смотри, чтобы тебя к парням не потянуло, умник». «Уверяю, не тянет». Кисло поморщился Зарецкий, и я подумала, что он вспомнил о Карле. «А у тебя, по-моему, крыша поехала от переселения Ду...» «То есть, — исправился он, — от всего случившегося». «Я иду, значит, за этой ненормальной, а она к Полине свои клешни тянет». «Клешни не мои, а твои», — напомнила я. «Какая разница?» — отмахнулся парень. Почему-то у меня не было желания твоего Карлитоса лапать. Я ему врезал и свалил, а ты... «При чем тут и я?» — возмутилась я. «Маслова влюблена в тебя как кошка и приставала ко мне». «А ты ее оттолкнуть не могла?» — упер свободную руку в бок Ярослав. «Нет же. Стояла, как столб, и смотрела на нее. Со стороны казалось, будто бы вы влюбленная парочка». «Не могла», — ответила я. «Назло мне, да?» «Просто... просто не могла», — растерянно отозвалась я. «Поясни», — потребовал Зарецкий. Я пожала плечами. «Не знаю. Не получалось. Правда. Она как будто загипнотизировала меня», — призналась я, вспоминая, как мои руки сами тянулись к Полине. «А если вспомнить, что я говорила...» «Стыд, да и только. Как это получилось?» «Ага!» — как-то почти радостно воскликнул Ярослав, и я думала, что сейчас он как-нибудь не совсем прилично пошутит, но он не стал этого делать, а вновь потащил меня вперед к стоянке. «Не молчи!» — сжал он пальцы на моем запястье. «Расскажи, что произошло и как ты опять умудрилась растоптать мою репутацию!» Я фыркнула. «Репутация!» Но кратко пересказала все, что произошло, и хотя людей поблизости почти не было, все ушли на пару, я то и дело оглядывалась по сторонам. А вдруг кто-то услышит мои слова, которые могут показаться бредом сумасшедшего? Рассказ свой я завершила уже около машины. Ярослав слушал внимательно, не перебивая, что было ему не свойственно. Сложив руки на груди, он сосредоточенно разглядывал пробоину в асфальте, как будто бы в ней таились все ответы на его вопросы. «Это бред», — наконец сказал Яр и поднял на меня потрясенные глаза. «Бред? Но этот вкус малины, лимона и чего-то хвойного. Откуда ты о нем знаешь?» «Глухой, что ли?» — спросила я извительно. «Сказала же, почувствовала. Очень ярко». Я машинально облизнула губы. Какие-то сухие... и сделала глоток кофе, ранее нелюбимого латте. Зарецкий же, напротив, пил терпкий эспрессо. «Когда я видел Полину, тоже чувствовал этот вкус», — растерянно сказал Ярослав. «Это так странно». «Куда страннее тот факт, что я не могла сопротивляться ее взгляду и словам», — произнесла я, чувствуя, что на меня вновь смотрят. Стало неуютно, и захотелось поскорее спрятаться. «И поэтому едва не поцеловала», — не мог успокоиться Зарецкий. «Она меня, а не я ее», — с негодованием ответила я. Он хмыкнул. «А что она сказала тебе?» — вспомнила я, что Полина что-то шептала ему. «Нечто очень странное», — с недоумением ответил Ярослав. «Что-то вроде «я узнаю, у какого мага ты это сделала, и верну свое назад». «Свое», — фыркнул он, как-то подрастеряв романтические чувства. «Мага?» — изумленно переспросила я. Ярослав мрачно кивнул и, как комар к жертве, присосался к кофе. «Ведьма!» — я мотнула головой. «Не может быть! Глупости!» «Но, с другой стороны, если Джульетта ведьма, почему бы и Полине ею не быть?» «Нет, ерунда». Допив кофе, мы сели в машину. Оба взволнованные и ничего не понимающие. «Ты понимаешь, что это странно?» — спросила я. «Меня тянет к ней. Вернее, поправилась я, твое тело как будто тянет к ней». «Все верно. Полина вызывает у меня теплые чувства», — фыркнул Ярослав и поправился, помрачнев. «Вызывала. Сегодня она очень странная». «Но любим-то мы сознанием, а не телом», — возразила я. «Твое сознание переместилось в мое тело, а мое в твое. Однако притяжение к Полине есть именно у твоего тела, как я понимаю. Не понимаю, в чем логика. И вообще, есть ли она?» «У меня есть предположение», — начал несмело Ярослав, вцепившись руками в руль и выезжая со стоянки. «Какое?» — весьма удивилась я. «Оно покажется тебе странным. Просто, оказавшись в твоем теле, я иначе взглянул на Полину. Вспомнил кое-какие вещи и сопоставил с твоими словами. Прокрутил эту ситуацию в голове с разных сторон. У тебя же мозг больше моего и голова тяжелее, потому и думать легче», — не смог не съязвить он. И пришел к выводу. Мы плавно выехали на проезжую часть и сразу же попали в пробку, которая двигалась крайне медленно. «Говори уже», — велела я, — «что за вывод?» «Это может показаться тебе просто невероятным», — предупредил меня Зарецкий и таинственно замолчал. «Ты будешь хрюкать или нет?» — не выдержала я. «Сама хрюкаешь», — прошипел Яр. «Давай свое предположение. После того, что с нами случилось, мне ничего не покажется странным». Ярослав как-то несмело, явно боясь, что я буду смеяться над ним, взглянул в мою сторону и произнес: «Полина меня приворожила». Это прозвучало сказочно. Такое ведь бывает только лишь в сказках, верно? Но ведь сказкам не место в реальности. Или мы их просто не замечаем? «Знаешь, я тоже об этом думала», — призналась я нехотя. «Никогда не думала, что скажу это, что признаю существование чего-то потустороннего». «Ты даже спорить со мной не будешь?» — поинтересовался Ярослав. «Не буду», — мрачно подтвердила я. «Знаешь, Зарецкий, до этих выходных я была крайне прагматичным человеком, который трезво смотрел на жизнь. И если бы кто-то, положим, еще в пятницу сказал бы мне: «Настя, твоя душа переселится в другое тело», я бы объявила этого человека ненормальным. А сегодня, слыша про приворот, я готова признать его существование. У меня такое чувство, что мой мир рушится. Зачем-то призналась я. Все, во что я верила, рассыпается, как карточный домик. Мне кажется, я схожу с ума. «Надеюсь, тебя утешат мои слова, что ты не одинока», — спросил Ярослав, пытаясь за насмешкой скрыть страх и растерянность. «Не особенно сильно. Ты правда думаешь, что это приворот?» «Я не знаю», — честно ответил он. «Но сейчас, находясь в твоем жалком женском тельце, не смотри на меня так. Оно довольно милое, но у него куча недостатков. Так вот, находясь в твоем теле, я словно иначе взглянул на Полину». Ярослав аккуратно перестроился в другой ряд и не забыл поблагодарить водителя, пропустившего его. «Я не просто перестал видеть в ней свой идеал, а ведь я думал о ней с позапрошлой зимы», — усмехнулся вдруг он, вот так просто находясь за рулем собственного автомобиля, делясь со мной своим секретом. «Все время думал. Она внезапно ушла в конце первого полугодия. Просто однажды не пришла на уроки, и я не понимал, где она. Искал ее, встречал во снах, скучал. Видел в каждой проходящей мимо девушке, особенно поначалу. У меня было чувство, как будто я потерял что-то нереально ценное и важное. И не смей смеяться», — предупредил он меня. «А я и не смеюсь», — сказала я, понимая его как никто другой. После практики, когда из школы меня спас длинноволосый мужчина, на которого был так сильно похож Карл, я испытывала те же чувства. Ту же неприглядную темную тоску, бессилие и меланхолию. Именно поэтому я так ухватилась за Карла, когда встретила. Он был слишком похож на того, по кому скучало мое сердце, порядком израненное, залатанное, но стойкое, несмотря ни на что. Полина стала моей мечтой. Знаешь, такой потерянной, ускользнувшей, как синяя птица», — хмыкнув, продолжил Ярослав. И по его голосу я поняла, что он стесняется говорить об этом, но и молчать не может. Машина ехала по мосту вперед к развязке, через которую можно было покинуть город, а мы делились тем, о чем никому не говорили. И когда мы встретились в этом семестре в универе, я сначала думал, что нашел свое счастье. Поймал его. Он коротко, но невесело рассмеялся. «Только знаешь», — сказал вдруг Ярослав, напряженно глядя вперед на бесконечный поток машин, неспешно двигающихся через мост. «Что?» — тихо спросила я. «Счастье нельзя поймать. Идеалов не бывает. А мечты созданы для того, чтобы их добиваться, а не любоваться ими», — как-то совсем по-взрослому сказал Яр, и я удивленно на него взглянула. А Зарецкий продолжил: «Странно сейчас об этом говорить, да еще и с тобой», — не преминул вспомнить обо мне он. «Но я сейчас четко осознаю, что Полина не мое. Не моя мечта, не мой идеал, не моя любовь. Я стал замечать это еще тогда, когда мы обменялись первый раз. А сегодня, вот прямо сейчас, понял это на 100%. Она как наваждение, как черная шелковая вуаль на глазах. В твоем теле я как будто освободился от нее, от навязчивых мыслей, от скуки. А сейчас ты говоришь, что в моем теле тебя к ней тянуло. И я подумал, черт возьми, а что в моем теле не так? А потом как-то само собой пришло слово «приворот». «Блин, чего он такой теплый?» — недовольным голосом сказал он и на мгновение коснулся пальцами браслета. И едва Ярослав сказал это, как и я ощутила странное тепло на запястье, там, где был браслет на моем теле. Я спрашивал себя, может быть, такой эффект дает чужое тело? Но к остальным я относился точно так же, как и обычно. Он замолчал, трогаясь с места и объезжая две столкнувшиеся машины, около которых стояли озадаченные водители. Движение на мосту стало живее. Я не знала, что сказать. Пыталась все разложить по полочкам. «Почему ты молчишь?» — спросил Зарецкий. «Я в очередной раз кажусь тебе придурком?» «Нет», — искренне ответила я, потирая запястье. «Я перевариваю информацию. Это все так... странно. Странно и пугающе. А то, что ты мне говоришь, частично знакомо. У меня тоже был свой идеал. Человек, по которому я скучала, даже не зная его». «Карл, что ли?» Не составило труда ему догадаться. «Может, и Карл, может, и нет. Я не знаю. Знаю лишь то, что, когда я оказалась в твоем теле, он меня раздражал». «Думаешь, тебя приворожил твой немец?» — спросил со смешком Ярослав. «Нет», — покачала я головой. «Меня к нему так не тянуло, как твое тело к Полине». «Вообще ни разу», — подтвердил с готовностью Зарецкий. «Как по заказу в это время зазвонил мой телефон». «Карл» значилось на экране, но я предпочла пропустить звонок. Не хочу с ним говорить, перезвоню позднее. «Карл» звонил трижды, но трижды я игнорировала его, хоть и понимала, что это неправильно. «А если Полина и правда приворожила тебя, что будем делать?» — осторожно спросила я. «Не знаю. Спросим у Джульетты, она же ведьма». «Или обратимся к Олегу». Вдруг вспомнила я, что среди моих друзей есть тот, кто увлекается оккультизмом. Вон, даже гадание у него сработало. Алена первой среди нас выходит замуж. «Это к поехавшему?» — наморщил нос Яр. «Сам ты поехавший», — возмутилась я. По заторам и пробкам мы, наконец, выехали из города, довольно-таки мирно обсуждая то, что с нами произошло. А до дома отдыха добрались за 2 часа. Только, как оказалось, приехали зря. Нам сказали, что Джульетты нет. Когда она будет, неизвестно. И где она сейчас, тоже. Пришлось уезжать, не солоно хлебавши. По дороге организм Ярослава потребовал еду, однако останавливаться в придорожных кафе я не хотела. Поэтому, едва мы вновь приехали в город, я потребовала заехать в столовую. Небольшую, но уютную и с неплохими ценами. Тут меня ждал сюрприз. Оказывается, тело Зарецкого не наедалось теми порциями, которыми наедалась я. Оно требовало больше. «Почему ты такой голодный?» — возмущенно спросила я, возвращаясь за столик со 2-й порцией комплексного обеда. Рыбу, как оказалось, тело Зарецкого терпеть не могло, зато к котлетам относилось очень даже благосклонно. «Не я, а ты», — заметил Яр, который, в отличие от меня, набрал кучу всего, но не смог съесть и половину, а потому лениво попивал колу, время от времени машинально пытаясь поправить бюстгальтер, который ему мешал. «А почему ты такая слабая?» «Серьезно, я в шоке от того, какие вы, девушки, немощные создания. Дунь, плюнь, ваше тельце развалится. Хоть в качалку начинай ходить», — потрогал он себя за предплечье. «Слабой я себя не считала», о чем незамедлительно сообщила Зарецкому, подозрительно смотрящему куда-то за мое плечо. «Почему он на меня уставился?» — в панике зашептал Ярослав, переводя разговор. «Кто?» — не поняла я. «Тот чувак». В голосе Зарецкого была обреченность. Я поймала его взгляд, обернулась и наткнулась на парня, который стоял в очереди. Парень как парень, ничего необычного. Кажется, он заинтересовался Зарецким и разглядывал его, не обращая внимания на меня. «Просто смотрит», пожалая плечами, не углядев ничего криминального. В это время парень улыбнулся Зарецкому, который как раз сделал новый глоток колы и едва не подавился. Внимание мужчин для него было сродни пытке. «Обними меня», — проскрежетал Яр. Этот тип должен понять, что мы пара, и перестать пялиться на меня». «Привыкай», — посоветовала я, по-свойски закидывая руку ему на плечо. «Ты, конечно, не замечаешь, но я пользуюсь определенным успехом у противоположного пола». «Сомневаюсь», — пробурчал он. «Может, ты и хорошенькая, но характер у тебя поганый. Вот с тобой часто знакомятся?» «Ну, не очень», — призналась я. «А все потому, что ты холодная и надменная», — сообщил Ярослав. «Вот поэтому на тебя только и смотрят, а подходить боятся». «Зато ты горячий. Сейчас очередь из поклонников выстроится», — фыркнула я. Возможно, Зарецкий был прав, но развивать эту тему мне не хотелось. Поэтому я перешла на другую. Я вновь предложила обратиться к темным силам, который что-то смыслил в эзотерике, и не только гадал, а, кажется, даже умел делать какие-то ритуалы. Зарецкий согласился. А что ему оставалось делать? К Карлу обращаться ни ему, ни мне не хотелось. Все-таки медитации — это одно, а магия — совершенно другое. Я написала Олегу сообщение, в котором попросила его прийти в гости, и он ответил, что через час-полтора прибудет. «А если он нам не поможет?» — спросил Ярослав. «Тогда попробую узнать у Олега, есть ли у него какие-нибудь знакомые, маги. Обратимся к ним», — вздохнула я. Думала ли я, что дойду до такого? На улице небо затянулось серыми облаками, и пошел мелкий дождь. Такой я не любила больше всего. Если уж дождь, то лучше гроза с молниями и громом. Чтобы все сверкало, небо разрывалось от мощных ударов тучи, и пульс чистил от мысли, что вот-вот начнется гроза, а ты еще не успел спрятаться от нее. «Все дело в кольцах», — в который раз сказала я задумчиво, проводя пальцем по злополучному украшению, которое так и не собиралось сниматься. «И в Джульетте». «Может быть, мы должны, как в фильмах, принять и полюбить друг друга?» — хмыкнул Ярослав. «Только тогда кольца и снимутся, и заклятие спадет». «Может быть и так», — устало согласилась я. «Но я понятия не имею, как я должна тебя принять и полюбить. Если только как братика», — хмыкнула я. «Кстати, братик, ты куришь?» «Иногда», — ответил парень. «А что?» «Твое тело хочет сигарет, а мое сознание нет. Кстати, если ты попытаешься курить, находясь в моем теле, я тебя пришибу», — пообещала я. Яр лишь отмахнулся, и мы пошли обратно в машину. Небо, тучи и мелкий накрапывающий дождь делали город серым и хмурым. И настроению подобная меланхоличная погода не способствовала совершенно. Минут 10 спустя несколько ехавших по встречной полосе машин, предупреждающе подмигнули нам фарами, и Зарецкий, громко и выразительно чертыхнувшись, включил аварийку и встал у обочины. «Походу, впереди менты», — процедил он сквозь зубы. «Вставай». «В смысле?» — не поняла я, мыслями все еще находясь с подругой. «Хочешь, чтобы я пешком шла, что ли?» Ярослав закатил глаза. «Садись за руль, Мельникова. Сейчас мимо засады поедем, потому что объехать никак. И если ты что-нибудь сделаешь с машиной...» Он выразительно провел большим пальцем по шее, давая понять, что сделает со мной. «Не бойся, детка», — усмехнулась я. «Как ты меня назвала?» — заорал он, однако я не ответила, вышла из автомобиля. Удобно устроившись за рулем и изучив панель управления, я неспешно тронулась с места. Машинка ехала плавно, беспрекословно слушаясь водителя. «Ты точно умеешь водить?» — запоздало поинтересовался Яр, демонстративно пристегиваясь. «Точно», — успокоила его я. «Не впишись никуда, осторожнее. Зачем ты его пропустила? Видишь там знак?» — комментировал Зарецкий, сидя на моем месте. Он и правда боялся, что я что-то сделаю его краснобокой малышке. Однако я, освоившись, ехала вперед довольно спокойно. «Не держи руль одной рукой», — велел Ярослав тоном заботливой мамочки. «Может, мне в него зубами вцепиться?» — огрызнулась я. Въедливый голос Зарецкого мешал сосредоточиться. Мне нравилось управлять машиной, хоть я и чувствовала себя не до конца уверенной. Даже возник соблазн разогнаться, почувствовать скорость, но затор на дороге не давал возможности сделать это, да и я сама прекрасно понимала, что сейчас не время для подобного. Но раз уж мне доверили машину, я обязательно выгуляю ее за городом. Надо же искать плюсы в этом переселении. «Поезжай медленнее!» — в очередной раз велел Ярослав, считающий, что я неуч. «И вообще лучше прижмись к обочине!» Полицейская машина ждала нас за поворотом, спрятавшись за пожелтевшими густыми кустами. И местами мы поменялись не зря. Нас, конечно же, остановили. Прямо как назло. А все из-за Зарецкого с его «поезжай медленнее». Я подъехала к обочине, видя в зеркале заднего вида, как к машине направляется смутно знакомый, крепко сбитый мужчина с суровым круглым лицом, украшенным мужественными усами. Он остановился около автомобиля и постучал в окно. «Открой ему, дура!» — прошипел Ярослав, который непонятно почему стал паниковать. Мне, впрочем, тоже было неспокойно. Я, показав ему кулак, подчинилась. «Добрый вечер, капитан Пелемонкин. Предъявите, пожалуйста, ваши документы на машину», — сообщил он нам. Сейчас», — сказала я и потребовала у Зарецкого. «Дай документы». Тот спешно начал искать их и вытащил из бардачка, уронил, поднял и передал мне. Полицейский со смутно знакомой фамилией пошевелил усами и стал вглядываться в документы, будто пытался найти там доказательства того, что они поддельные. Он так долго смотрел в них, что я занервничала еще больше. «С ними все в порядке?» — спросила я у Зарецкого. «Естественно», — прошипел он. Капитан услышал это и, кажется, слегка напрягся. Я бы тоже весьма удивилась, если бы водитель машины не знал, что с его документами. «Нарушаю?» — прямо спросила я, совершенно не желая прощаться с деньгами и платить штраф. «А как думаете?» — спросил мужчина в форме. «Я соблюдала все правила», — честно сказала я, забыв, что нахожусь в теле парня. Пелемонкин же крайне заинтересовался этой оговоркой. «Соблюдала?» — спросил он. «Да», — тряхнула я головой, и только тычок в бок дал мне понять, что я совершила наиглупейшую ошибку. «Вот же, блин!» «То есть соблюдал?» — с улыбочкой поправилась я. «Не употребляли ли вы алкоголь?» — поинтересовался Пелемонкин. «Нет», — воскликнула я. «Как-то вы слишком неуверенно вели машину», — сказал задумчиво Пелемонкин. «Да и речь у вас бессвязная. Попрошу вас пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения». «Что?» — возмутилась я. «Мы не пили», — в один голос со мной сообщил Изарецкий. «Выходите из машины», — велел Пелемонкин. Пришлось выйти и сесть в патрульный автомобиль, стоящий неподалеку. Там, предупредив, что все действия будут фиксироваться на камеру, Пелемонкин составил протокол, вытащил мундштук и, быстро рассказав о предстоящей процедуре, попросил в него подуть. Я, не без труда вспомнив, что говорила Ранджит, тотчас попросила показать соответствующие документы и тщательно проверила состояние упаковки мундштука. Пелемонкина это изрядно раздражало, и когда алкотестер показал, что я не пьяна, он обозлился еще больше. Однако отпустил меня, буркнув «Счастливого пути!». Я стрелой вернулась к Зарецкому и села за руль, злая как собака. «Невероятно!» — похлопал он в ладони. «Три минуты за рулем, и тебя уже остановили!» «Это все ты виноват!» — не растерялась я, выезжая на дорогу. Больше я Зарецкого не слушала и ехала так, как хотела, несмотря на его вопли, плавно перешедшие в обреченное ворчание. Небо в это время хмурилось все сильнее и сильнее. Оно наливалось свинцом и чернело, грозя вот-вот послать на город грозу. Вдалеке слышались раскаты грома, и изредка тучи озарялись вспышками далеких молний. Воздух был спертым, а ветер, до этого трепавший деревья за макушки, подозрительно затих. К моему дому мы подъехали до того, как успела разыграться гроза, и даже успели забежать в магазинчик неподалеку, чтобы купить кое-какие продукты. Яр при этом по привычке решил взять тяжелый пакет у меня из рук, а я машинально отдала его, вызвав у продавщицы весьма удивленный взгляд. Обычно в парах поступали наоборот. «Она феминистка», — пошутила я. «У него спина болит», — сказал Ярослав одновременно со мной. Женщина за прилавком еще раз странно на нас посмотрела, а я все-таки забрала пакет себе, понимая, что в теле мужчины есть свои плюсы. Например, сила. Зарецкий лишь одарил меня весьма выразительным взглядом. Едва мы подошли к подъезду, как хлынул холодный ливень. В темно-синем, с каким-то зеленоватым отливом небе, засверкали тонкие нити молний. Гром загремел так, что казалось, будто тучи сталкиваются прямо над нашими головами. Нормальные люди попытались бы поскорее спрятаться от дождя и ветра в подъезде, однако мы с Ярославом, не сговариваясь, остановились. Я без страха смотрела на молнии, разрывающие темные грозовые облака напополам. Их отлично было видно из-под козырька подъезда. Грозы я любила. В них чувствовалась незримая мощь, которая всегда меня завораживала. Они не пугали меня, как Алену, которая безумно боялась грома и молний, и не оставляли равнодушной, как Ранжи, которая, если нужно было, могла идти по улице даже в самый сильный дождь, не думая об укрытии. Они околдовывали и, кажется, даже придавали сил. Ярослав тоже не боялся и не сторонился грозы. Он с немым восхищением смотрел на небо, пытаясь поймать молнию на объектив своего телефона. Ветер кружил вокруг нас, завывая и хлеща по лицам, вода обрушивалась с почерневшего неба серой стеной, превращая дороги в реки, гром разрывался снарядами, заставляя срабатывать сигнализации на машинах во дворе, а молнии, одна за другой, озаряли тучи желтоватым ярким светом. «Ничего себе!» — восхищенно проговорил Ярослав, не отрывая взгляд от туч. Ему удалось заснять парочку молний, и на фотографиях это выглядело эффектно. «Любишь грозы?» — спросила я, полной грудью вдыхая свежий, пропахший дождем воздух. «Люблю», — признался он. «Я вообще люблю природу». А я вдруг подумала, что мы не такие уж и не похожие. В подъезде нам все-таки пришлось укрыться. Вода, которая становилась все больше и больше, подобралась к нашим ногам. Конец грозы мы наблюдали уже из окна подъезда. И ко мне домой пришли умиротворенные увиденным. «Мы с Тамарой ходим парой», — выглянул из кухни Дан, который, как любой другой нормальный человек, любовался грозой из дома, сидя на подоконнике и попивая горячее какао, чей аромат разносился по всей квартире. Он явно не ожидал вновь увидеть Зарецкого, то есть меня. «Мы не ходим парой, мы и есть пара», — устало ответил Ярослав. «И как? Больше не расставались?» — насмешливо спросил Дан. «Нет», — отрезал Зарецкий и добавил, глядя на меня. «Куда я денусь от моего котеночка? Ну-ка, помурлыкай для меня, милаш. Вот же скотина». «Мур-мур», — послушно ответила я. «А теперь ты для меня кошечка». Ярослав противно замяукал, явно издеваясь над моими голосовыми связками. Я погладила его по голове, заслужив еще один весьма внимательный взгляд от друга. Даниил лишь головой покачал, наблюдая за нами. Он то ли не верил в наши отношения, то ли не мог в них поверить, и я его отлично понимала. Дан прекрасно знал, что раньше я Зарецкого терпеть не могла, и ему было крайне странно наблюдать за тем, что я теперь мяукаю для него. «Снова у нас ночевать будет?» — спросил Дан у Зарецкого, имея в виду меня. «Снова», — уныло кивнул он и сказал, обращаясь ко мне. «Не забудь позвонить маме и предупредить ее, что останешься здесь». «Позвоню», — пообещала я. Дан одарил нас еще одним весьма удивленным взглядом. В его глазах наши отношения были крайне странными. Однако друг ничего не сказал, а, пригласив нас на кухню пить какао, удалился. В прихожей мы остались вдвоем. «Иди в мою комнату и переоденься», — прошипела я. «Вещи на спинке стула». «Мне и так хорошо», — стал тут же спорить Зарецкий. «Быстро». Легонько подтолкнула я его к двери. Ходить в уличной одежде в квартире мне никогда не нравилось. Яр дернул плечом и ушел, громко хлопнув дверью. А я направилась мыть руки, прихватив пакет из магазина. Друг сидел на подоконнике, вытянув длинные ноги, а на столе стояли две высокие кружки с горячим какао и вазочка с печеньем. Заботливый. «Какой ты хозяйственный!» — с усмешкой заметил Даниил, наблюдая, как я методично вытаскиваю из пакета покупки. «Какой есть?» — не стала спорить я. «Не оставлю же я Настеньку голодной». «Не переживай, я ее кормлю. Кстати, я видел вас из окна», — заявил Дан. «Вы зашли в подъезд и 20 минут поднимались в квартиру. Вопрос? Что вы делали все это время?» «Стояли под козырьком и наблюдали за грозой», — честно ответила я. «Понятно. Почему-то ухмыльнулся Дан, сделав какие-то свои выводы. «Только в следующий раз можно и домой прийти. Я понимаю, любовь и все дела, но тут удобнее». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. «Не притворяйся, что не понял», — хлопнул он меня по плечу. В это время на кухню пришел Ярослав, который почему-то переоделся не в домашнюю одежду. Шорты и футболку, которые дожидались его на спинке стула, а в невесомый алый халатик из тончайшего струящегося атласа с кружевом и глубоким запахом. Халатик был коротким и довольно-таки вызывающим. Зарецкий то и дело одергивал подол вниз и выглядел довольно глупо. Это атласное чудо, которое я еще ни разу не решилась надеть, мне презентовала Алена на прошлый день рождения. Она привезла его из Франции, купив в бутике изысканного нижнего белья для женщин, и я с трепетом открывала фирменную коробочку с логотипом известного бренда. Алена намекнула, что сие одеяние предназначено для соблазнения любимого и от души пожелала мне поскорее найти мужчину всей жизни. Халатик я надевала лишь однажды, когда вертелась перед зеркалом после дня рождения. Алый цвет я любила более всех, однако по дому ходить в подобном наряде не решалась, оставив его для более подходящего случая. Для того самого мужчины. «Ого!» — только и сказал Дан, которого это, кажется, развеселило. «Наська, ну ты даешь. Цени!» — обратился он ко мне. «Это она для тебя так оделась!» «Переоденься!» — ледяным тоном попросила я, окинув взглядом голые ноги. «Не хочу!» — заортачился Зарецкий. Он взялся за подол двумя пальцами, как маленькая девочка, и покружился на одном месте. «Я же красавица!» «Ты идиотка!» — вырвалась у меня. В это время раздался звук домофона, и смеющийся Дан пошел открывать. Я мимолетом подумала, что пришли Олег и Алсу. «Ты с ума сошел?» — прошипела я, подлетая к Зарецкому. «Какого черта ты это напялил?» «Девушка должна быть сексуальной», — уперся тот, «а не ходить по дому в старой футболке». «Она не старая», — возмутилась я. «Я специально покупала ее для дома». «А, понятно», — смекнула я. «Там же енот на принте, вот ты и отказался надевать!» «Шерлок Холмс», — фыркнул Яр, — «ты специально дала мне футболку с енотом!» «Не специально», — поджала я губы. Признаваться в том, что мне хотелось немного посмеяться над Зарецким, не хотелось. «А что? Эту футболку я купила прошлым летом именно из-за принта. Еноты крайне меня забавляли». «Так я и поверил. Что вообще за нездоровая страсть к этим животным? Енотомания?» «У меня мания только по отношению к тебе», — кровожадно протянула я руки к Ярославу. Тот резво отпрыгнул. «Переодевайся», — сказала я. «Не буду», — в который раз отказался Зарецкий. «Быстро», — я сказала. «Не собираюсь». С минуту мы скакали по всей кухне, пока я, окончательно выйдя из себя, не приперла его к стенке. «Ты глухой?» — спросила я шепотом, опираясь ладонью о стену рядом с лицом Зарецкого. Вернее, моим лицом, которое так непривычно было видеть сейчас в нескольких сантиметрах от себя. Как будто бы я смотрелась в странное искажающее реальность зеркало. «Отстань!» — попытался оттолкнуть меня Яр. «Снимай сейчас же. Или это придется сделать мне?» В порыве злости попыталась я развязать пояс, забыв, что под атласным халатом ничего нет. Однако тотчас получила по рукам «Отвали!» — велел мне надменно Зарецкий, задрав кверху подбородок. «Раздевайся, скотина!» «Сам меня раздень, любимый!» Вдруг изменился у Яра голос, став елейным. «Вы уж прямо здесь не начинайте?» Попросил за спиной сдавленный голос Дана. Я мигом обернулась. В проеме стояли Даниил и Женя, который весьма неодобрительно смотрел в нашу сторону. «Господи, а его-то какая нелегкая принесла!» «Ой, мы не хотели!» Застеснялся Зарецкий. «Отойди от нее», — велел Женька, который все понял совершенно не так. Как человек вспыльчивый, он тотчас обозлился, решив, что Ярослав обижает меня и принуждает к раздеванию. Зная его характер, я оставила Зарецкого в покое. Черт с ним, пусть ходит по дому в этом атласном безобразии и сверкает пятой точкой перед парнями. «Не кипятись», — попыталась улыбнуться я Женьке. Тот явно был настроен на конфликт. Темные глаза его метали молнии. «Если ты еще раз распустишь свои руки, я тебе их укорочу на ладонь», — пообещал друг. Меня это даже почти умилило. Эх, Женя, Женя. Если бы позапрошлой зимой ты был бы так настроен по отношению ко мне, у нас могло бы что-то получиться. Видимо, мы действительно не предназначены друг для друга. «Спасибо за предупреждение», — ответила я раздраженно. «Но вообще-то у нас все было по обоюдному согласию. Да, любимая?» Глянула я на Зарецкого, сидящего на стуле с кружкой какао в руках, скромно скрестив ножки. Ну, хоть не расставляет их, научился. «Ой, мой Ярочка просто дурашка!» — встрял Зарецкий, который отлично понимал, что происходит. «Не злись на него, пожалуйста!» И он ослепительно улыбнулся Женьке. Тот, явно удивленный моим поведением, даже перестал злиться и сел рядом с Ярославом, нагло забирая одну из кружек на столе, которая предназначалась для меня. «Как дела, Вася?» — спросил Ярослав, явно желая подразнить меня. «В смысле, Вася?» — не понял хирург, поглядывая на обнаженные ноги, явно успев их оценить. «Или как там тебя?» «Вообще-то Евгений», — встрял Дан. «Я пошутила, Женечка», — улыбнулся Ярослав и сделал вид, что смахивает с плеча парня пылинку. «Конечно, я помню твое имя. Так как твои дела?» «Хорошо», — хриплым голосом ответил друг. «А твои как?» «Великолепно. Слушай, а давай погуляем как-нибудь?» Хватило у Зарецкого наглости предложить подобное Женьке. Он явно провоцировал меня. «А твой дружок против не будет?» — усмехнулся хирург, мельком глянув в мою сторону. «Конечно нет», — махнул рукой Яр и потянулся через весь стол к печенькам. Только одного этот идиот не рассчитал. Запах халата был довольно глубоким. И когда Зарецкий нагнулся, продемонстрировал нам троим впечатляющее декольте. Дан присвистнул, Женька глупо улыбнулся. «Да переоденься ты!» — заорала я, вконец обозлившись. «Угомонись!» — нахально глянул на меня Яр, продолжая болтать с Женькой. Тот во все глаза смотрел на Зарецкого, не понимая, что со мной не так. В конце концов, Ярослав сам себя перехитрил. Хирург явно стал пугать его своим вниманием, и Яр пошел переодеваться по своей воле. Едва он скрылся в комнате, как пришли темные силы и Алсу, оба мокрые насквозь, оказалось, они попали под ливень, но счастливые.